Игорь. Жениться? Я? Тиму, маму? Вы что, серьезно? Что за фигня, елки? Когда это со мной произошло? И что это за... к черту! Да! Да! Отвечаю сыну и чувствую, как Юлька в моих объятиях сжалась в напряженный комочек. Вот уж действительно самая короткая помолвка. Еще вчера утром она в своем детском саду малышне сопли вытирала и была уверена, что мы с ней больше никогда не увидимся. Да и я, если честно, думал примерно так же. Получается, я даю рулить своей судьбой 5-летнему мальчишке? Перевожу взгляд на Юлю. Нет. Точнее, да, но это совершенно верное решение. Крошка моя маленькая. Только рядом с ней чувствую себя живым, целым, настоящим, счастливым. Рядом с ней чувствую себя абсолютно счастливым. Разве можно такое упустить? Я помню свои отношения с матерью Тима, с биологической матерью. Карина. Роскошная, манкая женщина, которая сводила меня с ума. То манила, то отталкивала. Это была болезнь, это был кошмар, наваждение, сменяющееся сладким дурманом. И ничего хорошего, конечно, не получилось. Ну, кроме Тима. А здесь? Тихая музыка счастья, которая звучит, кажется, внутри моего сердца. Мне настолько рядом с ней легко и радостно. Мир кажется светлее, жизнь ярче, воздух слаще. Юля, тихо обращаюсь к ней. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. И в этот момент я ловлю ее удивленный взгляд и понимаю, что она может и не согласиться. Шутки шутками, а она только что измену и предательство другого мужчины пережила. И тут мне становится страшно. Сжимаю объятия, шикую на Тима. «Нет, ну нет, Юлька, эй, вспомни ночь, моя же, до кончиков ногтей моя. Ну не отпущу же, ни за что не отпущу, потому что без нее этого ничего не будет. Без нее я совершенно сознательно хоронил себя в деревенской глуши. Без нее я был уверен, что Тим у меня временно. Без нее я не понимал, что такое семья. Кажется, что это все возможно только с Юлькой. Да, этот дом построил я, и к мальчишке этому я имею самое прямое отношение. Но только рядом с Юлей я вдруг понял, что такое дом и что такое сын, только вместе с ней. И вдруг я со всей ясностью понимаю, почему. Потому что именно рядом с ней я к этому ко всему готов. Потому что она именно то, что мне нужно. Нежная, робкая, женственная. Но при этом озорная, сильная и ловкая. И безумно красивая, безумно желанная. Люблю. Признаваться в этом самому себе страшно, но люблю совершенно точно. А она молчит, ее губки дрожат. Девочка моя долгим взглядом смотрит мне в глаза. Не знаю, что она там видит, но вдруг ее плечики расслабленно опускаются, и она выдыхает. «Хорошо, я согласна». И у меня в душе все взрывается фейерверком. Хочется прыгать и орать от восторга, но это за нас двоих делает Тим со своим псом. С нашим, черт. Восторг веселыми пузырьками вдруг разбегается по венам. Юлька, девочка моя, а прав был Митька со своими дурацкими шутками. Кстати, Митька,